он бы и так скончался, умер бы своей смертью. Нет, тебе нужно было обязательно его добить, чтобы все знали, какой ты крутой. Человек в реанимации лежит, а ты туда со своей гранатой. А теперь мировой хочешь? Чеченцы на такое никогда не пойдут. Тогда я убью и младшего брата, — мрачно сказал Жеребякин. — Герой, — покачал головой Кольцев. — Ну ты у нас настоящий герой. Ты подумай сам, как быстро они вычислили, кто вчера в больницу стрелял, и как быстро его убрали. Ты хочешь за ним последовать? — Я хочу мира. — Это очень трудно, Михаил. Когда я тебе говорил, что с людьми Зардани ссориться нельзя, ты отмахивался. Младший Махмудбеков никогда в жизни не сумел бы убить Бориса. Это мог сделать только профессионал, настоящий киллер, а не те душегубы, которые приезжают для местных разборок с автоматами в руках. Здесь чувствуется рука Зардани. «Вы не можете мне помочь?» — тихо спросил Михаил, усаживаясь на стул. — Я постараюсь поговорить с нужными людьми, — изрек Кольцев. — Но ничего конкретного обещать тебе не могу. — Все не так просто, Михаил. Ты зашел слишком далеко. — Когда вы скажете мне о результатах вашего разговора? — поднялся со стула Жеребякин. — Сегодня вечером я сам тебя найду. А ты сиди лучше на даче или у себя дома и никуда не выходи. Носа не смей показывать, чтобы никого не раздражать. Понял? Ну, конечно, спасибо. Я буду ждать вашего звонка. Рано благодаришь. Тебе еще придется за Рдание штраф платить, и немалый. А его новые грузы проводить без своих процентов. Согласен. Сейчас ты на все согласен. Но я сначала узнаю, что все-таки там с Борисом случилось. Может, он просто в ванной упал? Его застрелили. Это я проверю лично. У меня еще остались старые связи в прокуратуре. Ну, как хотите. А ты езжай домой и никуда не выходи. Еще раз посоветовал Колесов. Единственный совет, который я могу дать тебе в такой ситуации. Надеюсь, твои люди сегодня будут вести себя осторожно. Вся милиция на улице ищут девушку, которую твои остолопы два раза упустили. При чем тут девушка? Притом, наставительно сказал Андрей Потапович, если бы твои люди смогли ее взять, мы бы получили хороший козырь в борьбе с братьями Махмудбековыми и с самим Зардань. Все так здорово было придумано. Я нашел человека, который согласился на нас работать. Я его купил. Он давал такую информацию. Благодаря мне ты устроил нападение на дачу. Он два раза передавал мне, где находится эта девчонка, которая, видимо, ему доверяла, и два раза твои кретины с ней не справились. После этого ты хочешь еще что-то предпринять? Ты не сумел найти в городе неопытную девушку. Твои люди не смогли ее взять. Наконец, твой хваленый Борис даже не проверил, мертв ли Исмаил Махмудбеков или только ранен. Столько ошибок! Нельзя допускать, Михаил. В нашем деле это смертельно. Но ты знаешь, я все равно попытаюсь что-нибудь предпринять. Мне самому не нравится начавшаяся война. Победителей не будет. Все равно все проиграют. Нужно уметь вовремя договариваться. Жеребякин слушал молча, не перебивая своего бывшего наставника. Он ушел, не попрощавшись, а Колесов, подойдя к телефону, позвонил. «Я хотел бы с вами встретиться», — сказал он. «Когда?» «Когда вам будет удобно. У меня к вам важное дело». «Тогда сегодня, в 14:00. Я буду обедать в известном вам ресторане». «Я обязательно приеду», — сказал Колесов. Потом, подумав немного, набрал другой номер. «Доброе утро», — приветливо поздоровался он. Вы не скажете, Люда, Кезим к вам не приезжал?